Азу по-татарски. На 6 порций 1 курица, 3 стакана воды, 3 ложки томатной пасты, 4 луковицы, 4 зубчика чеснока, 4 моркови, черный перец горошком, лавровый лист, соль по вкусу. Курицу промыть, порезать на небольшие кусочки, посолить, поперчить, выложить в чашу для варки риса. Морковь и лук почистить, натереть на терке, чеснок измельчить. Овощи, лавровый лист, перец горошком, томатную пасту, соль добавить к мясу, залить водой. Готовить на пару под крышкой 1,5 часа. Подать с рисом или картофельным пюре.